Глава вторая. Габриэль. Я молча выслушала распоряжение апостола, поклонилась и, развернувшись, поспешила в свое убежище. Итак, мне опять доверили важное секретное задание. Город Камелот, пристанище справедливости и законности. Точнее, он должен стать этим пристанищем под твердой рукой Артура и рыцарей круглого стола. Надо только помочь Артуру выбрать правильный путь. И главное в этой миссии – секретность. Меня не должны опознать, а значит, нужно будет занять тело кого-то из ближайшего окружения короля. Я поморщилась. Как же не любила я это делать, но так моя сущность будет сокрыта не только от демонов. Даже сам дьявол не почувствует ее. Скорее всего. Уверена, что проверять мне не придется, а вот с демоном я, возможно, и столкнусь. Забавно, и светлые, и темные силы пообещали не вмешиваться в судьбу Камелота. Этакий эксперимент. По какому пути решит пойти человек, если избавить его от влияния высших сил? Да вы что? Даже если мы нарушаем обещание, то что сделают темные? Ладно, это не мое дело. Мне отдали приказ, и я должна его выполнить. Итак, чье тело мне занять? Апостол предоставил мне достаточно сведений, чтобы сделать выбор. Можно было бы занять место одного из рыцарей стола, но я все же женщина, и в мужском теле мне будет неудобно и непривычно. Конечно, в крайнем случае я особо не капризничала. Пробежавшись мысленно по списку, убедилась, что тело его невесты, Гвиневеры, подходит лучше всего. Еще раз тяжело вздохнула. «Ага, невеста». «Вскоре стану женой. Значит, придется изображать влюбленную девушку. Хорошо, что в этом веке невинность считается не только достоинством девушки, но и обязательством. Значит, моя неопытность не будет бросаться в глаза. Официально ангелам не запрещены отношения такого рода, но я не могу переступить эту черту. Возможно, в земной жизни у меня были и муж, и дети, но я не помню, что было до моей смерти». Первое воспоминание о том, как я очутилась в раю. Апостол нарек меня Габриэль и сказал, что я ангел. Что это такое, я поняла немного позже. И с тех пор стою на страже добра и света. И не жалею об этом. Часто в раю я встречаю души обычных людей, иногда общаюсь с ними. Другие ангелы, завидев меня в обществе очередной человеческой души, снисходительно улыбаются и проходят мимо. Стараюсь ни к кому не привязываться, ведь их ожидает очередное перерождение, а когда они вновь попадают на небеса, они уже не вспомнят меня. Я встряхнула головой, переступая порог своего жилища. В принципе, собирать мне ничего не надо, захвачу только один амулет и бегом на землю. Скоро должны приехать рыцари Артура, чтобы сопроводить Гвиневеру в Камелот. «Привет, Гэбри!» — раздалось с порога. Обернувшись, я увидела своего друга. «Привет, Михаил!» — улыбнулась я. «Прости, я тороплюсь, у меня задание». «Да я на секунду». Михаил был чем-то смущен. Странно, никогда не видела его в таком состоянии. Он нерешительно мялся на пороге. «Я хотел тебя поблагодарить за помощь на последнем задании». Он достал из-за спины какой-то невзрачный цветок. «Да не стоит». Я, пожалуй, плечами принимаю его маленький дар. Недавняя стычка с демонами только показала, насколько они вероломны. Бить в спину, когда уже договорились мирно разойтись, это что-то несусветное. Это Эдельвейс. Люди верят, что он приносит счастье. Михаил пожал плечами, делая шаг вперед. Он нежно дотронулся до моей щеки. Чувствуя смущение, я чуть отодвинулась и пошутила. «А четырехлистный клевер найти гораздо сложнее?» Он пожал плечами, приближаясь еще на шаг ко мне. «Прости, я правда спешу!» «Удачи тебе!» Он тепло улыбнулся мне и через секунду исчез. Взяв амулет, я накинула полог невидимости и переместилась на землю, в Леолиссию. Несколько минут наблюдала за Гвиневерой, запоминала ее жесты и интонации. Вот служанка побежала выполнять распоряжение госпожи, и я поняла, что тянуть дальше нет смысла. Миг, и я в человеческом теле. Глубокий вздох, и я погружаюсь в пучину памяти носителя. Ох ты ж! Не любит она Артура и даже не влюблена, считает его слишком старым, но перечить отцу боится. А вот сам Артур влюблен, это заметно по его взглядам на невесту. Что ж, мне придется научить Гвиневеру любить мужа или остаться в этом теле на всю жизнь, потому что счастливый король будет заботиться о своем народе, а счастье Артура зависит от Гвиневеры. Погрузившись в свои размышления, не заметила приближения рыцарей. «Леди Гвиневера, добрый день!» — произнес главный из них, сняв шлем. Темный взгляд изучающе прошелся по моему лицу. И все мои инстинкты взвыли. Опасность! «Позвольте представиться, сэр Ланселот, друг и соратник вашего жениха». «Рада познакомиться», — сделала небольшой книксон и скупо улыбнулась. «В человеческом теле я лишена всех своих способностей, даже ауру не могу разглядеть. И это делало меня уязвимой. Вот что задумал Ланселот? Почему смотрит так оценивающе? Отдохнете сегодня с дороги или нужно выдвигаться как можно быстрее?» — уточнила я. «Отдых необходим и людям, и животным. Мы почти двое суток без сна, поэтому будем рады вашему гостеприимству». Я кивнула и позвала рыцарей за собой, направляясь в замок. Благо, комнаты для гостей были приготовлены заранее. Уже в замке к прибывшим вышел мой отец, и я смогла удалиться к себе. Вещи уже были собраны и уложены в карету, но что-то все равно не давало покоя. К ужину спустились в общий зал, чтобы составить компанию мужчинам. Сестра уже была внизу и вовсю щебетала с гостями, и это было мне на руку. Никогда не умела вести светские беседы. После сытной трапезы отец попросил меня сыграть для гостей на лютне, и мне оставалось только согласиться. Мышечная память сработала идеально. Я даже не успела раскопать подходящий мотив, как пальцы уже начали перебирать струны, выводя замысловатый мотив. И снова я почувствовала на себе тяжелый взгляд Ланселота, который заставлял меня нервничать. Поэтому, сыграв пару мелодий, отпросилась у отца уйти в опочивальню. Завтра нам всем рано надо было вставать. Пришедшая горничная помогла мне снять одежду и надеть длинную ночную сорочку. Мелинда завтра отправляется со мной в Камелот, поэтому я сразу отпустила ее, наказав пораньше лечь спать. Сама же еще долго не могла уснуть. Все вспоминала взгляд Ланселота и рассуждала, мог ли он быть демоном под прикрытием, и если это так, то что мне от него ждать? Удара в спину? Предательство? Попытки оклеветать? В итоге утром встала совершенно разбитой. Перед дорогой успела выпить чарку разбавленного вина и закусить сыром. Было видно, что рыцари торопятся, поэтому и прощание с отцом и сестрой сократило до минимума. Путешествовать в это время было опасно. Разбойники, ополченцы и просто противники политики короля Артура превратили некогда спокойную дорогу в полной опасности путь. Поэтому отец и не стал рисковать собой и дочерью ради возможности поприсутствовать на свадьбе. Гвиневеру это обижало. Даже сейчас часть ее эмоций передалась и мне. Поэтому прощание вышло не только скомканным, но и сухим. Вскоре мы уже неслись по дороге. От усталости и нервного напряжения я заснула на плече Мелинды, убаюканная раскачиванием кареты. Пробуждение было неприятным. Испуганное ржание лошадей и резкая остановка кареты, отчего я улетела на пол. Свист стрел и лязг оружия, что доносились снаружи, заставили напрячься. Оглядев дверцу, я припала глазом к просвету между ней и корпусом кареты. Пыталась разглядеть хоть что-то, но обзор был ограничен. Неожиданно дверь распахнулась, и я чуть не выпала наружу. «Леди Гвиневера!» — рявкнул Ланселот, успевая схватить меня за руку. Миг, и он вздернул меня к себе в седло. «Нападающих слишком много, а я не могу рисковать вами!» Коротко пояснил он, прежде чем пустить коня вскачь. «А как же остальные?» — только и пискнула я. Ланселот, ничего не ответив, пришпорил коня. Выглянув из-за его плеча, я заметила погоню и испуганно спряталась за широким плечом. Свист, и стрела впивается в ствол дерева. Снова свист. Мимо. Вижу впереди широкий овраг и понимаю, что нам уже не спастись. Мужчина же еще раз пришпорил коня в 2 метрах от края обрыва, и конь прыгнул. Пару секунд невесомости, и мы уже на другой стороне. Преследователи рисковать не стали, пустив нам вдогонку пару стрел. Я уже подумала, что все позади, как раздался новый свист стрелы, и тело Ланселота вздрогнуло. Коротко простонав, он повалился на меня, а это около центнера живого веса. Только чудом удержалась в седле, благо рыцарь быстро пришел в себя и попытался выпрямиться, но вскоре с новым стоном оставил попытки. — Надо вытащить стрелу! — прохрипел он с трудом. — Сможете, леди Гвиневера!